Глава 10. Ожидая результата допроса, я так и не ушла в нашу с генералом каюту. Стоя на палубе, я вглядывалась в лунную дорожку, словно в ее отблесках я могла найти ответы на свои вопросы. Серж прав, Авая сама выбрала свой путь, и теперь не мне ее жалеть. Но поверить в ее предательство было сложно и даже больно. Там, в своем прошлом мире, я не могла представить, что со мной или моими близкими может случиться что-то подобное, а здесь столкнулась с настоящим предательством и подлостью. И растерялась. Даже после покушения на меня я не чувствовала себя такой растерянной, потому что знала, что это сделал человек, который по каким-то своим причинам меня ненавидит. А здесь? Нет, и в моем мире люди убивают из-за денег или каких-то благ, но я-то с этим не сталкивалась. Я была обычной учительницей, у которой не было богатств, тайны, влияния, ради которых кто-то мог хотеть меня убить или совершить какую-то подлость. Это не значит, что я не сталкивалась с жизненными трудностями, бывало всякое. Но все же не такое. Этот мир сначала показался мне спокойным местом, но чем дальше, тем острее я понимаю, что нужно стать жестче и сильнее, чтобы в нем выжить и построить то будущее, которое я хочу, и с тем, с кем хочу. Я решила, что обязательно стану такой, а еще буду учиться у Мартины ее лекарскому мастерству. Если бы не она и ее знания, я бы давно была мертва, как и парень, который сегодня стал случайной жертвой вместо Сержа. Если я снова попаду в такую ситуацию, я хочу знать, что делать. Кое-что я знаю из курсов первой помощи, и просто из собственного опыта. Но это опыт моего мира. Здесь нет привычных лекарств, да и проблемы другие. И я не хочу снова чувствовать себя беспомощной. Я думал, ты уже спишь. На мои плечи опустилась шаль. Я, повернув голову, благодарно улыбнулась Сержу. Не спится. Тебя жду. Не знаешь, как там Нильс? Все еще очень слаб и борется с остатками яда. Мартина говорит, что до полного выздоровления ему придется лечиться не один месяц. Но он молодой и здоровый парень, и если будет соблюдать ее рекомендации, то все будет хорошо. Генерал встал рядом со мной, облокотился на фальшборт и тоже стал вглядываться в лунную дорожку. Некоторое время мы молчали, а потом он заговорил. «Авая уже давно подсела на дополнительный заработок от слежки. За тобой и твоей семьей. Сначала ей платила мать Дримвана, затем Азирая и некоторые дамы из высшего общества Эверета. Ничего такого она не делала, просто рассказывала заказчицам все, что они хотели знать. Она даже в твоем похищении не участвовала. Осторожничала. Но недавно она стала встречаться с одним молодым человеком, в которого влюбилась. А он оказался игроком и сильно проигрался. Ему грозила расправа от кредиторов, и он обратился за помощью к Авае. Генерал вздохнул и устало повел плечами. Подозреваю, что ее ухажёр был подставным. Слишком уж вовремя к ней подошла бывшая служанка матери Дримвана и предложила за очень внушительную сумму отравить меня. Она рассказала ей слезливую историю о том, что Дримвана сильно ранили на границе, и его мать хочет отомстить виновнику. Но я думаю, что служанку послала не она. Энрунежами прикрылись, небезосновательно полагая, что у Аваи не хватит ума провернуть все незаметно. «Почему ты думаешь, что это все же не мать Дримвана?» Серж вздохнул и посмотрел на меня. «Потому что тогда она бы потребовала отравить и тебя». Я вздрогнула от этих слов, понимая, что он прав. Эта женщина ненавидела меня отнюдь не меньше генерала. Серж вздохнул, оттолкнувшись от фальшборта, и обнял меня. Не понимаю, почему она решила сделать все именно сейчас. Дождалась бы конца плавания, на суше хотя бы, был шанс сбежать. Генерал невесело хмыкнул. Я тоже задавался этим вопросом. Оказалось, что ее наняли в день нашей свадьбы, но из-за того, что ты слегла, а я был с тобой, она не смогла подобраться к моей еде. Все это время нам прислуживала лично Мартина. К тому же Авая не хотела случайно отравить и тебя. «Как благородно-то!» — не сдержала я иронии. «И все же, почему она не совершила покушение позже?» «Потому что наниматели и в самом деле начали угрожать ей и ее семье. Она ведь взяла деньги и планировала, что отравит меня до отъезда. Вернее, благодаря этому наш отъезд не состоится вовсе. Ее торопили и давили, но будь она поумнее, все равно подождала бы. Но Авая на самом деле не рассчитывала уезжать. Все ее планы были связаны с Эверетом и возлюбленным, который остался там. Вот она и решила, что если отравит меня до того, как корабли далеко отойдут от берега, то после моей смерти им придется вернуться. К тому же, по ее мнению, подвернулся удачный случай, и она решила, что это судьба. Я закрыла глаза, повернулась в руках Сержа и, обняв его за талию, положила голову ему на грудь. Некоторое время мы так и стояли. Любые слова сейчас казались лишними. В его объятиях было спокойно, и то, что ныло где-то внутри, начинало заживать. Но усталость давила, и я боялась уснуть стоя. «Пошли спать», — предложила я, отстраняясь. Как многообещающе звучит эта фраза. Со вздохом пророкотал над головой генерал и усмехнулся. «Иди, я постою еще минутку». Я улыбнулась и пошла вниз. В это время к генералу подошел Матео. «Ты чего здесь стоишь?» Усмехнулся он, а я встала внизу лестницы и решила послушать, о чем говорят мужчины. «Молодая жена тебя ждет, а ты не торопишься». «Матео, хватит меня подкалывать. Я и так держусь из последних сил». «Так зачем дело стало?» «Эмми уже лучше, и она явно тебе благоволит». «Слушай, а ты почему еще здесь?» «Шел бы к Мартине». «Ну, она сейчас ухаживает за больным». «Причина только в этом», — поинтересовался генерал. «Помимо того, что она упорно отказывается стать моей женой и поэтому отталкивает?» «Да», — сочувственно протянул он. «Да ладно, разберемся. Ты же знаешь, я упрямый». Помолчал и, разряжая атмосферу, со смехом произнес: «Но я тебя понимаю, желаю терпения. Я бы тоже не хотел, чтобы моя первая брачная ночь состоялась на корабле на неудобных лежанках под аккомпанемент азартных возгласов матросни, сколько я продержусь на очередном заходе». «Да иди ты», — беззлобно ответил ему Серж. «Держись, 3 дня пролетят незаметно. А на суше нас встретит Родриго. Уверен, он уже приготовил для тебя и твоей жены лучшие комнаты». Серж никак это не прокомментировал. Лишь через некоторое время снова вздохнул и произнес: «Ладно, пойду я».